Он продолжал кривить физиономию в жутковатой безумной улыбке, пока все лица соседей не исчезли из окон. Тут улыбка превратилась в гримасу ярости. Он поманил Гарри к себе. Гарри сделал несколько шагов и остановился, чуть не дойдя, до того места, где его шея опять была бы в пределах досягаемости. «Чего ты этим добиваешься, а? Говори сейчас же!» — потребовал дядя Вернон хриплым, срывающимся от злости голосом. «Чем этим?» — спросил Гарри холодно. Он вертел головой то вправо, то влево, все еще надеясь увидеть человека, издавшего хлопок. «Пальбой! Из неизвестно какой хлопушки прямо у нашего...» «Это не я!» — отрезал Гарри. Рядом с дядиным лицом, широким и багровым, возникла тетина, узкая и лошадиная. Вид у нее был сердитый. «Но зачем ты прятался под окном?» «Вот именно! Отличный вопрос, Петунья! Что ты делал под окном, а?» «Слушал новости», — мирным тоном ответил Гарри. Дядя и тетя обменялись возмущенными взглядами. «Новости слушал! Опять!» «Они каждый день другие. Вот какая штука», — объяснил Гарри. «Не рассуждать у меня! Я хочу знать, что по правде у тебя на уме, и не пудри мне мозги насчет слушания новостей. Ты прекрасно знаешь, что про твое племя...» «Тише, Вернон!» — выдохнула тетя Петунья, и дядя понизил голос. Гарри едва смог его расслышать. «Про твое племя в наших новостях ничего быть не может!» «Это вы так думаете», — возразил Гарри. Несколько секунд Дурсли на него пялились. Потом тетя Петунья сказала. «Скверный лгунишка, вот так-то. Что, спрашивается, делают эти...» Она тоже понизила голос так, что следующее слово Гарри прочитал по губам. «Совы! Как не приносят тебе новости!» «Вот-вот!» — торжествующе прошептал дядя Вернон. «Посмотрим, как ты теперь выкрутишься. Думаешь, мы не знаем, что все твои новости ты получаешь через этих поганых птиц?» На мгновение Гарри заколебался. Не так-то легко было сказать им правду. Пусть даже Дурсли не догадывались, как тяжело ему ее сознавать. «Совы не приносят мне никаких новостей», — произнес он бесцветным голосом. «Не верю», — мигом отреагировала тетя Петунья. «Я тоже», — сказал дядя Вернон с нажимом. «Мы знаем. Ты задумал что-то нехорошее», — заявила тетя. «Еще бы не знать. Мы же не идиоты», — поддержал ее дядя. «Вот это для меня новость!» Разозлившись, выпалил Гарри и, не дожидаясь новых высказываний Дурслей, повернулся, пересек лужайку, переступил низенькую ограду и пошел по улице. Он попал в переплет и знал это. Позже ему придется предстать перед разгневанными дядей и тетей и держать ответ за свою грубость, но сейчас его волновало другое. На уме были более важные вещи. Гарри не сомневался. Хлопок прозвучал от того, что кто-то трансгрессировал. С точно таким же хлопком растворялся в воздухе эльф-домовик Добби. Но возможно ли, чтобы Добби оказался здесь, на Тисовой? Неужели он прямо сейчас, в эту секунду, следует за Гарри по пятам? Эта мысль заставила Гарри обернуться и окинуть взглядом улицу. Но она была совершенно пуста. А Гарри точно знал, что Добби не сумел бы стать невидимым. Он двинулся дальше, не слишком хорошо соображая, куда идет. В последнее время он так много ходил по этим улицам, что ноги несли его к излюбленным местам автоматически. Через каждые несколько шагов он оглядывался. Гарри был уверен, когда он лежал среди тетиных засыхающих бегоний, рядом находилось какое-то волшебное существо. Но почему оно не заговорило с ним, не вступило в контакт? Почему оно прячется? Подавленность его все росла, и вот уже он ни в чем не уверен. Может быть, звук вовсе не был волшебным? Может быть, дожидаясь хоть какого-то сигнала из мира, по которому он тосковал, он впал в такое отчаяние, что слишком остро реагирует на совершенно обычные звуки? Может быть, просто в одном из соседских домов что-то лопнуло? Внутри у Гарри стало тяжело и тоскливо, и он глазом не успел моргнуть, как вновь накатило ощущение безнадежности, которое мучило его все лето. В 5 утра он опять встанет по будильнику, чтобы расплатиться с совой за номер ежедневного пророка. Но какой в этом смысл? Ровно никакого. Гарри теперь только проглядывал первую страницу и отбрасывал газету. Когда идиоты, которые ее издают, поймут, наконец, что Волан-де-Морт возродился, это будет ого-го, какой заголовок. А до всего остального Гарри не было дела. В лучшем случае сова могла принести письмо от друзей, от Рона и Гермионы, но он давно уже не надеялся прочесть там какую-нибудь новость. Разумеется, мы ничего не пишем, сам знаешь о чем. Нам не велено писать ничего важного. Вдруг письмо попадет не в те руки. Мы очень заняты, но подробностей сообщить не можем. Довольно много всякого происходит. Расскажем при встрече. Но когда она произойдет, эта встреча? Точной даты никто не называл. На поздравительной карточке ко дню рождения Гермиона написала: «Думаю, мы увидимся совсем скоро». Но как скоро оно это скоро наступит? Насколько Гарри мог понять по расплывчатым намекам, Гермиона и Рон были вместе, скорее всего, у родителей Рона. Он с трудом мог перенести мысль, что они весело проводят время в норе, тогда как он попусту торчит на Тисовой улице. Он был до того на них зол, что выбросил, не открыв, две коробки шоколадок из Сладкого Королевства, которые они ему прислали на день рождения. За ужином, когда тетя Петунья подала ему вялый салат, он в этом раскаялся. И чем же они, Рон и Гермиона, заняты? И почему он, Гарри, ничем не занят? Разве он не доказал, что способен на большее, чем они? Неужели о его делах уже забыли? Разве не он был тогда на кладбище? Разве не он видел смерть Седрика? Разве не его привязали к могильному камню и хотели убить? «Не думай об этом», — жестко сказал себе Гарри в сотый, наверное, раз за лето. «Хватит и того, что кладбище постоянно является ему в ночных кошмарах. Хоть наяву без него обойтись». Он повернул на улицу Магнолии и миновал узкий проход вдоль гаражей, где когда-то впервые увидел крестного отца. Сириус, по крайней мере, понимает, каково ему сейчас. Новостей, как таковых, в его письмах, правда, было не больше, чем в письмах Рона и Гермионы, но лучше уж предостерегающие, подбадривающие фразы Сириуса, чем дразнящие намеки сверстников. «Я знаю, что ожидание для тебя томительно. Держи нос по ветру, и все будет в порядке. Будь осторожен, никаких опрометчивых поступков». «Что ж», — думал Гарри, пересекая улицу Магнолий, поворачивая на шоссе Магнолий и двигаясь к полутемному детскому парку. В целом, он ведет себя так, как советует Сириус. Во всяком случае, не поддался пока искушению прицепить чемодан к метле и рвануть в нору на свой страх и риск. Гарри считал, что очень даже хорошо себя ведет, если учесть, как скверно ему сейчас, какое ощущение бессилия нагоняет это торчание на Тисовой улице. Это лежание на клумбах в надежде услышать хоть что-нибудь, проливающее свет на дела лорда Волан-де-Морта. Но унизительно все-таки читать призывы к осторожности, исходящие от этого человека. Ведь он, просидев 12 лет в Азкабане, чародейской тюрьме, ухитрился оттуда бежать, попытался совершить убийство, за которое был посажен, и улетел на угнанном гиппогрифе. Гарри перемахнул через запертую калитку парка и пошел по выжженной солнцем траве. Парк был так же пуст, как улицы. Дойдя до качелей, Гарри сел на единственные, которые Дадли и его дружки еще не сломали, обвил рукой цепь и задумчиво уставил взгляд в землю. На клумбе у дурслей уже не спрячешься. Завтра придется искать другой способ слушать новости. А пока что впереди была еще одна беспокойная, тяжелая ночь. Если не кошмары с гибелью Седрика, то длинные темные коридоры, ведущий в тупик или к запертой двери. Ночью мучительные сны, днем ощущение, что ты пойман в ловушку. Гарри считал, что одно с другим связано. Часто старый шрам у него на лбу неприятно покалывало, но он не обманывался. Это едва ли могло заинтересовать Рона, Гермиону или Сириуса. Раньше предостерегающая боль в шраме говорила о том, что Волан-де-Морт становится сильнее, но теперь, когда темный лорд возродился сполна, они в ответ на жалобу, наверное, только напомнили бы ему, что в этих ощущениях нет ничего нового. «Из-за чего шум поднимать? Тоже мне удивил»,